жалею ни о чем. День вчерашний смыт дождем, и душа моя промыта до дна. Я разбила зеркала, где печаль моя жила. Я вернулась из тревожного сна.